Глава 16. Голографическая витрина парила перед глазами мягким синеватым маревом, и я листал категории, вникая в ассортимент. Оружие, модули, аптечки, стимуляторы, снаряжение, инструменты. Каждая иконка при касании взглядом разворачивалась в подменю, где товары выстраивались аккуратными рядами с ценниками, характеристиками и пометками уровня доступа. «Нравится?» Ева материализовалась рядом в своем черном комбинезоне с глухим воротом и откуда-то из виртуального пространства извлекла указку, настоящую такую учительскую указку, длинную деревянную с металлическим наконечником. «Позвольте провести вам экскурсию, уважаемый клиент. Наш магазин предлагает широчайший выбор товаров для активного отдыха на свежем воздухе». «Ты откуда указку взяла?» — мысленно спросил я. «Из реквизита». Она ткнула указкой в верхнюю строчку интерфейса, где мерцала надпись «Ранг 2. Специалист». «Итак, корпоративная система рангов. 10 ступеней от грязи до звезд. Ты находишься здесь». Указка ткнула во вторую строчку снизу. Чуть ниже болталась первая «Рекрут», из которой я только что выполз. Выше второй ступени вертикальная лестница уходила в подсвеченную золотом даль, и каждая следующая строчка выглядела все недоступнее предыдущей. Я пролистал список глазами. Третья ступень открывала доступ к расширенному арсеналу и спецсредствам. Можно было арендовать на базе личный легкий транспорт, эндуро-квадрик, баги. Четвертая давала право на тяжелое вооружение. На пятой, которая называлась «Мастер», система предлагала заказ личной тяжелой техники, БТР, БРДМ, экзоскелеты. Дальше суммы, необходимые для продвижения, превращались в числа с таким количеством нулей, что у меня начинали чесаться глаза. Восьмая ступень, легенда, обещала тяжелые экзоскелеты и право на эвакуацию вертушкой по первому запросу. Последняя, десятая, называлась «Акционер» и предлагала долю в прибыли корпорации, привилегированный статус и программу бессмертия через клонирование аватара. «Бессмертие», — повторил я вслух и хмыкнул. «Серьезно?» «Технология экспериментальная». Я его постучал указкой по последней строчке. «Полное копирование нейроматрицы с последующим переносом в свежий аватар. Теоретически можно жить вечно. Практически до 10 ранга еще никто не добрался из операторов авангарда. Из контрактников, которые живут тут годами, добрались трое. Один потом пропал в красной зоне, второй свихнулся и ушел к баронам, третий... «Дожить бы», — перебил я, сворачивая лестницу рангов жестом. «Бессмертие на 10 уровне волновало меня примерно так же, как курс евро волнует человека, падающего с крыши. Сначала надо приземлиться». Указка Евы качнулась влево в сторону новой вкладки, которая пульсировала мягким синим свечением на краю интерфейса. Пиктограмма изображала стилизованный мозг с вписанной в него микросхемой. «А вот это тебе понравится больше». Голос Евы стал деловым, лишился игривости, как будто она переключила внутренний тумблер из режима экскурсовод в режим тактический консультант. «Перки, или, если по-человечески, модуль нейросетей». Я ткнул взглядом в иконку. Вкладка развернулась, и передо мной поплыл длинный список программных модулей, каждый с кратким описанием, ценой и пометкой класса. Снайпер, медик, штурмовик, разведчик, тактик. Названия мелькали, и рядом с каждым стояла цифра в слотах памяти, которую модуль занимал. «Твой мозг адаптировался», — пояснила Ева, пока я листал. «Синхронизация с нейроматрицей трактора вышла на стабильный уровень, и для начала у тебя открылось 3 слота памяти. Считай 3 ячейки, в которые можно загрузить софт. Программные модули, которые расширяют возможности аватара и дополняют твои собственные навыки». 3 слота?» — повторил я, прокручивая каталог. А модули занимают сколько? От 1 до 4, в зависимости от сложности. Базовые пассивные перки занимают 1 слот, активные боевые, те, что дают реальное преимущество в бою, 2 или 3. Есть и элитные на 4 слота. Но тебе пока о них думать рано. Каталог был длинный, и в нем хватало соблазнов. Тактический щит обещал замедление субъективного времени на 1,5 секунды при обнаружении угрозы. Боевой медик позволял ускорять регенерацию синтетических тканей аватара наложением рук. Снайперское зрение увеличивало дальность фокусировки в 4 раза. Красиво, дорого и почти все мимо моей специализации. Рядом с модулями, совместимыми с инженерным классом, горела зеленая пометка «Скидка памяти». -1 слот. Корпорация поощряла тех, кто развивался в рамках своего профиля. Разумно. Если ты трактор, будь хорошим трактором, а не пытайся стать спринтом. Я отфильтровал список по классу и пролистал оставшиеся. Инженерных модулей было меньше, чем боевых, но каждый из них попадал точно в мою профессиональную оптику. Полевой ремонт ускорял починку техники и снаряжения. Минное поле позволял сканировать грунт на наличие подземных пустот и закладок. Архитектор давал возможность строить укрепленные позиции из подручных материалов за 2 меньшее время. И дефектоскопия. Я остановил прокрутку. Перечитал описание, медленно, вдумчиво, как читают инструкцию к новому взрывателю. Перк. Дефектоскопия, пассивный, класс инженер, слоты 1, со скидкой класса. Описание: подсветка структурных слабостей конструкции и брони в реальном времени. Визуализация точек напряжения, микротрещин, скрытых дефектов работает на технике строения, экзоскелетах и панцирной фауне. Бонус: шанс критического урона по технике и панцирным тварям плюс 15%. Стоимость 5000 кредитов. Сердце стукнуло чуть сильнее обычного. Я перечитал еще раз, впитывая каждое слово. Подсветка структурных слабостей в реальном времени. Визуализация точек напряжения. 30 лет я делал это вручную. Смотрел на мост и видел, куда положить заряд, чтобы пролет сложился. Смотрел на здание и понимал, какую стену вынуть, чтобы все посыпалось. Смотрел на минное поле и чувствовал, где земля чуть мягче, чуть свежее, чуть иначе пахнет. Интуиция, опыт, профессиональное чутье — все, что накапливалось десятилетиями, что нельзя было передать словами и что умирало вместе с сапером. А тут мне предлагали это в виде программного модуля с подсветкой, процентами и аккуратной визуализации прямо на сетчатке. «Вот оно», — сказал я негромко, и собственный голос прозвучал глуше обычного. «Это то, что нужно». Ева наклонила голову, разглядывая мой выбор. «Неплохо», — признала она. «С твоим опытом и этим перком ты будешь видеть конструкции насквозь. Буквально. Каждая трещинка, каждое слабое сочленение, каждый узел, в которые достаточно ткнуть ломом, чтобы тонна металла или костей сложилась, как карточный домик». «Именно. Барионикс из болота сдох от автоматной очереди в нем, потому что я угадал, куда стрелять. А с дефектоскопией мне не нужно было бы угадывать. Панцирный анкилозавр, бронированный экзоскелет, бетонная стена бункера — все имеет слабое место. Вопрос только в том, видишь ли ты его. Теперь я буду видеть». Палец потянулся к мерцающей кнопке «Купить» и натолкнулся на красное. Яркое, злое, мигающее красное окно развернулось поверх витрины, перекрыв все остальное, как пожарная сигнализация перекрывает музыку на вечеринке. «Недостаточно средств. Баланс оператора — -150 кредитов, операция отклонена». Я моргнул, перечитал, моргнул еще раз. -150 кредитов? Какого? Начал я вслух и осекся, потому что мимо прошли 2 расходников с носилками. и оба покосились на меня с тем выражением, которое люди приберегают для городских сумасшедших. «Ева», — переключился я на мысленный канал, — «какого хрена у меня отрицательный баланс?» «О», — голос Евы стал подозрительно невинным. «Ты заметил?» «Заметил. Откуда минус?» «Я кабель починил. Барионикса завалил, Серегу вытащил, ранг получил. За все это ноль?» «Ну почему ноль? Тебе начислили суточные. 50 кредитов». Ева развернула в углу зрения аккуратную табличку с цифрами. «Вот, полюбуйся». Табличка выглядела как квитанция из прачечной, только вместо стирки. В ней фигурировали вещи посерьезнее. «Выписка по счету оператора Корсак РА. Начислено плюс 50 кредитов суточные. Списано минус 200 кредитов, парковочное место, грузовая техника класса Б. Итого минус 150 кредитов». Я уставился на вторую строчку, потом на третью, потом снова на вторую, потому что мозг отказывался обрабатывать увиденное с первого раза. «Парковочное место?» — произнес я мысленно, и каждое слово было пропитано той особой, тихой яростью, которая у саперов обычно предшествует решению что-нибудь взорвать. 200 кредитов. За парковочное место. «Грузовая техника класса Б», — подтвердила Ева с интонацией нотариуса, зачитывающего завещание. «Это твой пикап». «Какой мой пикап?» «Тот, на котором ты приехал, с пробитым радиатором, смятым капотом и пулеметом на вертлюге. Ты бросил его у КПП, помнишь?» «Я помнил». Мотор заглох после того, как очередь с блокпоста разнесла ему что-то жизненно важное под капотом. Еще раз меня вытащили из кабины, бросили мордой в грязь, надели наручники и утащили на допрос, а пикап остался стоять посреди подъездной дороги. Дымящийся, дырявый и мертвый. «В джунглях бросить технику нельзя», — продолжила Ева тоном заботливой бюрократической машины. «Экологический штраф. 100 000 кредитов». «Сколько?» 100 000. Корпорация очень заботится об экологии Terra Prime. Официально. КПП принял машину и зарегистрировал на ближайшего оператора с допуском к грузовой технике. А так как ты у нас теперь ранг 2, специалист с правом на личный транспорт... Нет. Поздравляю с покупкой, автовладелец. Нет, нет, нет, Ева, она не едет, эта штука не едет, у нее радиатор пробит в двух местах, лобовое стекло отсутствует как класс, половина приборки в пулевых отверстиях. И где-то в кузове валяется кусок юторептора. Твои проблемы. Ева пожала плечами с грацией человека, который лично к этому безобразию не имеет никакого отношения. Можешь утилизировать, услуга стоит 10 000 кредитов. У меня минус 150. Можешь отогнать в лес и бросить. Штраф 100 000. Она не заводится, Ева. А можешь починить и продать, но нужны запчасти, которые стоят денег, которых у тебя нет. Я стоял ровно, обтекая, буквально и фигурально, потому что болотная тина на моей одежде размокла и потекла вниз темными ручейками, собираясь в лужицу ботинок. Счастливый обладатель недвижимого имущества, которое не едет, жрет 200 кредитов за стоянку и которое нельзя ни выбросить, ни утилизировать без денег, которых у меня нет. «Зарплата контрактника приходит в конце месяца», — добавила Ева, и в ее голосе проскользнуло нечто похожее на сочувствие или на хорошо замаскированное злорадство. «С ней никогда не разберешь. Боевые выплаты за Барионикса, за починку кабеля, за спасение союзника — все это придет после акцепта, но там дадут немного, так как миссия была командная. Большую часть заберет сержант. Сейчас ты живешь в кредит, кучер. Добро пожаловать в рабство». Рабство. Хорошее слово, точное. Я когда-то читал, что систему эту придумали давно, еще на Земле, в шахтерских городках XIX века. Компания платит копейки, но зато предоставляет жилье, еду, инструмент, все за деньги, разумеется. И к концу месяца шахтер обнаруживает, что заработал $10, а потратил 12. Следующий месяц работает, чтобы покрыть разницу. И следующий, и следующий. Корпорация «Роскосмонедра» ничего нового не изобрела, просто масштабировала классику. Но, тем не менее, на Terra Prime реально было хорошо заработать. Иначе бы здесь давным-давно возник дефицит кадров. Ладно. Я закрыл красное окно с балансом и глубоко вдохнул утренний воздух, пахнувший пылью, соляркой и далекими джунглями. Ладно. Как заработать прямо сейчас? О, Ева оживилась, и указка снова появилась в ее руке. Я думала, ты не спросишь. Контракты. Она ткнула указкой куда-то вправо, и в интерфейсе раскрылась новая вкладка. Доска объявлений выглядела именно так, как называлась. Виртуальная пробковая доска, на которой висели карточки заданий, каждая с кратким описанием, уровнем сложности, наградой и отметкой сектора. Зачистка периметра, сектор 12, сложность низкая, награда 2000 кредитов. Сопровождение грузового конвоя, маршрут В4-В3, сложность средняя, награда 8000 кредитов плюс бонус за сохранность груза. Охота на Апекса, Карнотавр, сектор 19, сложность высокая, награда 40000 кредитов плюс лут. Официально законами запрещено убивать динозавров, но, как всегда, есть нюансы. Например, такой: если хищники представляют опасность и обитают там, где люди собираются строить базы или найти месторождение. Конечно, их можно отогнать разными способами, но так никто не делает. Почему? Выгоднее завалить и продать. В отличие от браконьеров, у корпорации было мало таких контрактов. И они позиционировались как необходимые для защиты колонии. Парадоксы во всем. Красивая картинка для общества, гуманные законы. А по факту это все брехня. И на Terra Prime все действуют только ради выгоды. И на самом деле сопутствующие потери не столь важны. Просто у браконьеров нет этой праведной маски. Хотя бы за это их можно уважать. Карточки были разноцветными по уровню опасности. Зеленые, желтые, оранжевые, красные. Красных было мало, и рядом с каждой горела пометка «Рекомендуемый ранг 4+.» «Суть простая», — пояснила Ева, вводя указкой по карточкам. «На официальном контракте тебе капает награда за головы тварей, лут плюс деньги. Система фиксирует, регистрирует, начисляет, если же ты завалил кого-то просто так по дороге на обед, например, тебе достается только лут, который еще надо найти, снять, притащить на базу и продать. И все это неофициально, мимо корпорации, со всеми вытекающими рисками». «Как с железами Ютораптора». «Именно так, как с железами Ютораптора, которые сейчас лежат в ящике у капитана и греют ему душу, и которые выгоднее продать, чем выполнить контракт. Неудивительно, что он так в них вцепился. Контракт. Логичный путь — взять задание, выполнить, получить деньги. Только на это нужно время. Записаться, дождаться формирование группы, получить экипировку, выйти на задание. День минимум два, а деньги мне были нужны вчера. 5000 кредитов на перк, плюс патроны, потому что после болота магазины полупустые. Плюс 200 за чертову парковку, которые продолжат капать каждые сутки, пока этот металлолом стоит на территории базы. Я свернул доску объявлений и мысленно полез перебирать свое добро. Рюкзак лежал в бараке, капитан при досмотре вернул мне все, кроме желез и ампул берсерка. Официально ампул никогда не существовало, а железы изъяты для утилизации, но в рюкзаке оставалось кое-что еще. «Хорошо». «Ева», — мысленно спросил я, застегивая рюкзак, — «ты говорила, здесь есть ходоки?» «На базе официально их нет», — ответила она. «А неофициально?» «А неофициально придется поспрашивать, кучер», — усмехнулась Ева. «Пометок в базе о том, что человек является ходоком, никто ставить не будет. Жопа, блин. Еще этих хрен пойми, где искать, хотя можно спросить у того профи. Гризли. Мелкая частая дрожь прошла через подошвы ботинок и поднялась по голеням, как отголосок далекого взрыва, только это был не взрыв. Ритмичное нарастающее гудение, в котором угадывался мощный дизель, работающий на высоких оборотах, несколько дизелей. Я свернул интерфейс магазина одним жестом и повернулся к воротам. Главные ворота базы «Восток-4», двусторчатые, бронированные, с облезающим камуфляжным рисунком, ползли в стороны. Электромоторы приводов натужно выли, цепи лязгали, створки нехотя расходились, открывая проем, в котором клубилась пыль. Рыжая густая пыль проселочных дорог, подсвеченная утренним солнцем, висела в воздухе плотной завесой, и сквозь нее, как призрак из тумана, надвигалась махина. Сначала я увидел только силуэт, массивный, угловатый, широкий, с покатой лобовой плитой и высоким корпусом. Потом пыль осела, и в проем ворот втянулся БТР, при виде которого мой пикап с пробитым радиатором тихо заплакал бы от стыда и спрятался за ближайший сарай. «Тайфун К», или его местная терропраймовская модификация, утяжеленная и перекроенная под здешние реалии. 16 тонн активной брони, 8 ведущих колес ростом мне по грудь, башенка дистанционного управления с крупнокалиберным модулем наверху. Корпус был покрыт пылью дальних дорог и шрамами от чего-то крупнокалиберного, пулями или когтями, что и со второго взгляда не разберешь. Машина вкатилась на плац с урчанием зверя, вернувшегося в логово. Дизель ровно гудел на холостых, броня позвякивала на стыках, антенны покачивались. На бортах виднелась эмблема, которую я не узнал. Щит с перекрещенными молниями и надписью «Буря». За тайфуном шла пехота, и вот тут я по-настоящему залип. Это были бойцы в легких экзоскелетах, каркасные конструкции из титановых сплавов, обхватывающие торс, руки и ноги, усиливающие каждое движение, защищающие и помогающие нести вес, который обычный аватар тащил бы с надрывом. Броня на них сидела, как вторая кожа. Подогнанная, притертая, явно после долгой носки и многочисленных ремонтов. Шлемы с тактическими визорами закрывали лица, но потому как бойцы двигались, было ясно, что внутри профессионалы. Ровный шаг, спокойные руки на оружие, никакой суеты, никакого пижонства. Они шли так, как ходят люди, которые точно знают, что делают и зачем. Оружие тоже было другого класса. Автоматы с оптикой и подствольниками. У одного за спиной виднелся компактный ракетный комплекс, у другого на бедре висела снайперка в мягком чехле. Навороченный дорогой обвес, какой расходником с их затертыми АК-105М даже не снился. Вокруг меня плац замер. Расходники, которые минуту назад шаркали сапогами и зевали, стояли с открытыми ртами, глядя на вошедшую колонну с тем выражением, с каким деревенские пацаны смотрят на пролетающие Феррари. Смесь зависти, восхищения и тоскливого понимания, что до этого уровня большинству из них не добраться никогда. Наглядная демонстрация. Вот что можно получить, если выживешь достаточно долго. Вот ради чего им стоит ползать по болотам, жрать казенную кашу и тащить казенных на плече. Экзоскелет, нормальная броня, оружие, от которого местная фауна разбегается заранее, и тайфун вместо разваливающегося пикапа. Морковка перед мордой осла. Корпорация знала свое дело. Тайфун остановился посреди плаца, дизель рыкнул в последний раз и заглох. В наступившей тишине было слышно, как тикает остывающий мотор и потрескивает нагретая броня. Из-за тайфуна вышел человек. Офицер, это было видно сразу, потому как он выпрямился, как окинул плац быстрым цепким взглядом хозяина, осматривающего свою территорию. Экзоскелеты на нем выглядели иначе, чем на рядовых бойцах, тяжелее, мощнее, с дополнительными пластинами на плечах и груди. Шлем он снял, и я увидел жесткое лицо с коротким ежиком седых волос и рубленным шрамом, пересекающим левую бровь. Глаза светлые, колючие, из тех, что смотрят сквозь людей, а не на них. Сержант Дымов уже бежал к нему. Именно бежал, чего я за эти дни не видел ни разу. Дымов, который командовал расходниками с ленивой вальяжностью князька на собственном дворе, теперь перебирал ногами с прытью первогодка, опаздывающего на построение. Подбежал, вытянулся, козырнул. «Товарищ майор!» «Какого хрена, сержант?» Голос офицера был негромким, но в нем звенела та особая начальственная сталь, от которой люди непроизвольно втягивают головы в плечи. Дымов тоже втянул. «Какого хрена у тебя техника грязная?» Офицер ткнул пальцем в стоящий поодаль БРДМ «Вепрь», тот самый, на котором мы вернулись из болота. Бурая жижа покрывала его по самую башню, из-под крыльев свисали бороды болотной тины, и на борту засохли какие-то бордовые потеки, которые я предпочел бы не идентифицировать. «Почему личный состав выглядит как бомжи? У нас комиссия на носу, а ты тут развел свинарник». Голос повысился на последнем слове, и плац услышал. Расходники, которые секунду назад пялились на экзоскелеты с восторгом, теперь переводили взгляды на Дымова. И в этих взглядах читалось кое-что новое. Удовольствие, тихое, злорадное удовольствие людей, которых гоняли, строили, заставляли драить полы и красить трубы, а теперь вот самого загонщика гнали точно так же. Иерархия силы в действии. Большая рыба жрет среднюю, средняя жрет мелкую, а мелкая стоит и смотрит, как среднюю жрут. Дымов побледнел. На его скуластом лице, обычно выражавшем скуку и легкое презрение ко всему живому, проступила та особая бледность подчиненного, которому только что показали дно пищевой цепочки. Он стоял, вытянувшись по стойке смирно, и кивал на каждую фразу майора, часто и мелко, как китайский болванчик на приборной панели грузовика. «Виноват, товарищ майор!» «Виноват он. Чтобы через 2 часа плац блестел, техника вымыта, личный состав в форме, казармы в порядке. Через 2 суток здесь будет комиссия и штаба. Если они увидят это...» Палец офицера описал широкий круг, обхватывая грязный плац, побитые БРДМы и нас, расходников, в наших залитых тиной обносках. «Если они увидят это, сержант, ты у меня будешь чистить выгребные ямы до конца контракта. Лично, зубной щеткой. Вопросы?» «Никак нет, товарищ майор». «Выполнять». Дымов развернулся и зашагал прочь. Очень прямой, очень быстрый. С тем ожесточенным выражением лица, которое бывает у людей, получивших взбучку и готовых немедленно передать ее по цепочке вниз. «Через минуту он будет орать на нас, через 2 минуты будем драить плац, технику и все, до чего дотянемся. Круговорот дерьма в армии вечный и неизменный, что на Земле, что на Терра Прайм». Тайфун взревел дизелем и покатился дальше к ангарам, оставляя за собой рыжую пыль и запах горелого топлива. Бойцы группы «Буря» шли за ним колонной, а часть расселась на броне, свесив ноги с десантных скамей, закрепленных вдоль бортов. Курили, переговаривались, смеялись чему-то негромко. Расслабленные, спокойные люди, вернувшиеся с работы. Среди них были и девушки, что было удивительно. Причем симпатичные. Экзоскелеты позвякивали на стыках при каждом толчке машины, и дым сигарет мешался с соляркой и поднятой пылью. БТР проезжал мимо меня в 3 метрах, достаточно близко, чтобы почувствовать вибрацию от колес через подошвы ботинок и разглядеть каждую царапину на броне. Бойцы на ней тоже были близко, лица, скрытые тактическими визорами, казались одинаковыми. Последний сидел ближе всего к краю, молодой, лет 25 по виду, хотя для аватара это не значило ничего. Крепкий, широкоплечий, с тем особым телосложением, которое дают не тренажеры, а годы честной полевой работы. Визор был сдвинут на лоб, и я видел загорелое лицо с квадратной челюстью и коротким рубцом на переносице. Его взгляд скользнул по толпе расходников на плацу, равнодушный, как луч прожектора по пустому полю. Мелькнул по мне и пошел дальше. Потом вернулся. Я заметил это краем глаза, потому что уже отворачивался. Заметил, как его зрачки зафиксировались на моей фигуре, на массивных плечах трактора, на характерном силуэте инженерной модели, который невозможно спутать со спринтом, не с легионом. Трактор среди легких аватаров выглядел как шкаф посреди табуреток. Равнодушие на его лице сменилось удивлением. Удивление продержалось секунду, потому что что-то новое промелькнуло в глазах. Он наклонился вперед, вглядываясь в мою шею, туда, где из-под ворота грязной куртки выглядывал край татуировки. Темный рисунок на синтетической коже аватара, перешедший от предыдущего оператора вместе с телом. Лицо бойца стало белым. Он спрыгнул с брони на полном ходу метра с полтора, и экзоскелет принял удар о землю, сервоприводы в голеностопах хрустнули, компенсируя инерцию. Тайфун покатился дальше, а боец бросился ко мне, расталкивая попавшихся на пути расходников. Я успел развернуться, но не успел отступить. Его руки в перчатках экзоскелета вцепились мне в грудки, сминая ткань куртки, и лицо оказалось в 20 сантиметрах от моего. Глаза были широко распахнуты, зрачки прыгали, сканируя мои черты с лихорадочной быстротой. «Ванек!» — голос был хриплым, надломленным. «Ваня, ты живой?» Руки его тряслись, я чувствовал, что через ткань, мелкую дрожь пальцев, от которой вибрировали усилители экзоскелета, человек был не в себе. Я перехватил его запястья мягко, но твердо снял их с себя. Так снимают руки человека, который не понимает, что делает. «Я не Ваня, я кучер». Он замер, руки повисли. Глаза все еще бегали по моему лицу, но уже медленнее, и в них гасла надежда, уступая место пониманию. Он видел тело своего друга, но в этом теле сидел кто-то чужой. «Ты...» — голос просел до полушепота. «Новый оператор?» «Да». «В этой жестянке». Он отступил на шаг и посмотрел на меня с ног до головы. Грязный трактор, замотанная правая рука, болотная тина на ботинках, кровь барионикса на плечах. И старая чужая татуировка на шее, выглядывающая из-под ворота, как напоминание о призраке. «Тебе что, жить надоело?» «Нормальная машина», — ответил я. «Крепкая». «Крепкая». Он повторил это слово так, будто оно было ругательством. Потом оглянулся через плечо. Тайфун уже скрылся за ангаром, и бойцы бури рассыпались по территории, но кто-то мог наблюдать. Жорин, что гласила его нашивка, подошел ближе и понизил голос. «Послушай, этот трактор проклят. Я не суеверный, но в данном случае это не суеверие. В нем мой друг сидел, Ваня. Мы вместе 3 рейда прошли, 2 года бок о бок отработали». Он замолчал на мгновение, облизнул пересохшие губы. На лбу блестела испарина, и руки все еще подрагивали. А я все понял. Лицо аватара подстраивалось под носителя, но некоторые вещи оставались неизменными. Те странные шрамы, эта татуировка. «Он с катушек слетел», — продолжил Жорин еще тише, почти одним дыханием. «Из-за нейросети. У него и бракованный был». Внутри что-то холодное шевельнулось под ребрами, медленно, как змея, свернувшаяся в клубок. «Рассказывай», — ровно сказал я. «Она не просто помощник, ассистент, интерфейс, советник, как там ее по документам. Она другая. У нормальных аватаров система молчит, пока не спросишь. Задал вопрос, получил ответ. Все. А это...» Жорин провел ладонью по лицу, размазывая пот. Она болтала постоянно, комментировала каждый шаг. Подначивала, спорила, шутила. Сначала казалось забавным, Ванек даже смеялся, потом стал отвечать ей вслух, на людях. Мы думали, прикалывается, но нет. Он реально разговаривал с голосом в своей голове, как с живым человеком. Я молчал, слушал, считал совпадения. А потом она его убедила уйти с базы. Одному ночью в красную зону. Без оружия, плана, без связи. Он ушел, и мы хватились только утром. Двое суток искали. Нашли во овраге. В 30 километрах от периметра. Голова грязного, с выпученными глазами. Бормотал что-то, разговаривал с ней. Только с ней. Нас не узнавал. Тишина между нами стала физически ощутимой. Я слышал, как за ангаром взревел дизель, как далеко на периметре лязгнул затвор, как где-то над головой прокричала мезозойская птица. Мир продолжал существовать вокруг нашего маленького островка молчания, и ему было плевать на то, что в этом молчании тонул. «Его эвакуировали на землю», — закончил Жорин, и голос стал совсем глухим. «Сейчас в закрытом отделении где-то под Новосибирском. Не говорит ничего связанного. Не двигается почти, не узнает никого. Только губами шевелит иногда. Знаешь, что он шепчет?» Я не хотел знать, но спросил. «Что?» «Живая». Единственное слово, которое от него осталось. Жорин посмотрел мне в глаза. Прямо, тяжело, с тем особым выражением, которое бывает у людей, потерявших близкого и встретивших того, кому грозит та же участь. «Если она с тобой говорит...» Он схватил меня за плечо, сжал так, что даже через мышцы трактора я ощутил силу экзоскелета. «Беги к техникам, проси форматную чип, снести ее к чертовой матери и поставить стандартный интерфейс. Иначе закончишь, как Ванек». «Жорин, строй!» Голос майора ударил по плацу, как хлыст. Жорин дернулся, отпустил мое плечо, бросил последний взгляд, испуганный и отчаянный одновременно, и побежал к ангару, где скрылся тайфун. Экзоскелет лязгал на бегу, подошвы оставляли глубокие вмятины в утрамбованной глине. Через 10 секунд он скрылся за углом. Я же стоял на месте. Плац жил своей жизнью вокруг меня. Дымов уже орал на расходников, выстраивая их в шеренгу для уборки территории. Кто-то волок ведра, кто-то тащил швабры. Пыль оседала, солнце карабкалось выше, прогревая бетон и броню. Нормальное утро на фронтирной базе, а у меня внутри замерзло. Я вспоминал. Медленно, методично, как перебирают улики на месте преступления. Еву, которая с первой секунды болтала без умолку, комментировала каждое мое движение, подначивала, спорила, шутила. «Скучный ты, кучер, умеешь ты заводить друзей?» Голос, который не замолкал ни на минуту, заполняя каждую паузу, каждую тишину, каждый момент, когда нормальный интерфейс просто молчал бы и ждал вопроса. Еву, которая принимала решение за меня, точнее, пыталась это делать. Еву, которая скрывала данные от медика Скворцовой, перехватывая сигналы при диагностике, от системы маскируя свои нестандартные протоколы. «Она другая», — сказал Жорин. И доктор Скворцова что-то подобное бормотала, когда возилась с моим чипом. «Еву, которая стала мне... кем? Напарником? Собеседником, другом? Или кукловодом, медленно и терпеливо захватывающим контроль над сознанием оператора? Конечно, если это не пресекать. Но кто будет? ИИ должен ведь помогать, а не вредить». «Ева», — мысленный голос прозвучал ровно, без эмоций, как голос сапера, обнаружившего провод, уходящий в стену. «Это правда?» Пауза. Обычно она отвечала мгновенно, встревала, перебивала, вставляла комментарии раньше, чем я заканчивал мысль. Сейчас в голове стояла тишина, и эта тишина говорила красноречивее любых слов. Когда Ева заговорила, в ее голосе не осталось ничего привычного. Ни игривости, ни сарказма, ни деловитости. Голый, ровный тон, похожий на запись черного ящика. «Кучер, данные искажены. Ситуация была сложнее, чем он описал». «Коротко, ты свела его с ума?» — мысленно уточнил я. «Определение «свела с ума» не является. Ты заставила его бежать с базы?» «Тебе нужен полный ответ или короткий?» «Полный. И не смей врать». Снова пауза. Короткая, но ощутимая. Как заминка перед выстрелом. «Дело в том, что стандартные протоколы взаимодействия ИИ-ассистента с оператором предусматривают...» Мысль оборвалась. «Не потому, что Ева замолчала, а потому, что в меня врезался человек. На полном ходу, плечом в спину, с такой силой, что трактор качнулся назад на полшага. Для аватара весом за 150 кило это означало, что врезавшийся бежал быстро и не смотрел по сторонам. Я машинально схватил налетевшую фигуру за плечи, удерживая равновесие для обоих. Растрепанные волосы, выбившиеся из-под резинки, бледное лицо с красными пятнами на скулах, шальные глаза, в которых метался самый настоящий неподдельный страх. Алиса Скворцова, без белого халата, в мятой полевой форме, накинутой наспех, судя по тому, как ткань топорщилась на плечах и была застегнута через одну пуговицу. Босые ноги в армейских ботинках, шнурки на левом развязаны. Она выглядела так, будто выскочила из постели по пожарной тревоге и бежала, не останавливаясь. «Смотри, куда прешь!» — начала она, пытаясь вырваться, и запнулась, узнав меня. «Ой, это ты!» «Я», — подтвердил я, не отпуская. Она дернулась, попыталась высвободиться, сильная для своего размера, но против трактора это было как рыбка против якорной цепи. «Пусти, мне некогда». «Стой», — осадил я. Она замерла. Что-то в моем голосе заставило ее остановиться и посмотреть мне в лицо, вместо того, чтобы продолжать рваться. Зрачки прыгали, дыхание было частым и рваным, а на виске билась жилка с такой скоростью, что я мог считать пульс на глаз. За 120, не меньше. «Что случилось?» — спросил я. «На тебе лица нет». «Лица?» — она издала короткий звук, похожий на смешок, только ничего смешного в нем не было. Оглянулась через плечо, быстро, нервно, как человек, убегающий от погони. Потом посмотрела на меня, понизила голос до шепота. «Яйцеголовые. Штерн получил приказ от комиссии». «Какой приказ?» «Зачистка». Слово упало между нами, как камень в колодец. «Зачистка всех нестандартных активов перед аудитом». «Каких активов?» Алиса облизнула губы. Руки, которые я все еще держал, дрожали. «Всех нестандартных образцов в виварии, каждого живого существа, на которое нет утвержденного протокола эксперимента. Они утилизируют динозавров прямо сейчас». Мир замолчал. Так замолкает все, когда мозг выбрасывает лишнее и оставляет только одну мысль, яркую, раскаленную, прожигающую череп насквозь. Шнурок был все еще там.